И снова эти кланы. Глава 1. Я внимательно посмотрел на висящие на стене часы. 20:00 показали они. К черту все, один хрен посетителей нет. Закроюсь пораньше. Вслух высказал наболевшую мысль я. Были бы клиенты, но целый день тишина. Только я, мой сотовый и очередная не шибко интересная книга, отрытая в нем. Надо съездить в райцентр и накачать еще. С интернетом в этой глуши совсем беда. А все, что скачал в прошлый раз, уже прочитано. Аккумулятор у моего китайского монстра неустанно требовал быть подключенным к сети, и его мало волновало, будь это пауэрбанк или кабель из розетки, главное не работать самому. Возможно, он это и заслужил. Даже аккумуляторы имеют право на пенсию. Вот такой нынче толерантный мир. Все, даже устройства имеют права, кроме обычных работяг. Киберпанк уже с нами, будь он не ладен. Ладно, не стоит хандрить, нужно выдвигаться. Закрыл дверь в магазин, сбегал в туалет, помыл руки, выключил в туалете свет и заодно проверил свет в подсобке. Все нормально. Не спеша подошел к кассе, открыл и достал купюры, отдельно высыпал мелочь на прилавок. После нехитрых подсчетов, все, что мне осталось, это сделать глубокий вдох-выдох. Такими темпами моему ИП настанет преждевременный финиш. Дальше моей ипотеке настанет такой же финиш, а дальше буду с местными чилить в землянке возле деревни. Благо хоть тут связи уже есть. Настроение на нуле. Одеваю мастерку, беру ключи, отключаю монстра от зарядки, в очередной раз распутываю наушники, поминая того демона, который их все время запутывает в кармане. Ритмичными движениями опускаю жалюзи. Были бы деньги, можно было бы установить моторчик, но нет денег, нет и моторчика. Внезапно зазвонил телефон. Незнакомый номер, Москва. Добрый день, Валерий. Я представитель банк. Вешаю трубку. Да-да, знаю я, что у вас есть охренительно важная для вас информация, которую вы транслируете посредством сотовой сети, которая при этом абсолютно не нужна мне. Ветер дует, люди сходят с ума, банки втюхивают кредиты, обычная жизнь. Докрутил жалюзи, закрыл дверь, на два оборота обязательно подергал. Держится. Зашибись. Осмотрел покосившуюся вывеску. Неудачный брак, раздел имущества, кредиты и вуаля. Ты находишь себя в черт знает где и приходится все начинать с нуля. Зато ты стал опытнее. Нахожу любимый плейлист. Одеваю наушники и шагаю до собственного дома. 15 минут хода до окраины деревни и моя халупа ждет меня. Дома жрать нечего. Пришла шальная мысль от мозга по запросу желудка. Организм хоть и уже не растущий, а увядающий, но жрать все равно охота. Обратно идти, ну нафиг, лень. Хрен с ним, перекантуюсь. На огороде, какую-нибудь зелень соберу. Хлеб есть, насчет яиц не уверен. Кофе есть, да завтра как-нибудь переживу. Вот и дом, милый дом. Пусть и недорого, богато, зато свое, ну или почти свое, будь это ипотека неладно. Снимаю замок с калитки. Тишина. Собаку так и не завел. Правильно говорили, открываешь дверь, а она тебе радуется. Лучше заведу котика, мягенького с густой шерстью, в крайнем случае, он сам себя прокормит. Захожу внутрь и закрываю калитку на засов. Надо убрать мусор и полить цветы. В очередной раз приходит гениальная мысль, которая приходит всегда в один и тот же момент и никогда не оформляется во что-то более деятельное, кроме мысли. Прокрастинация во всей своей красе в запущенной хронической форме, если выражаться в современных терминах, или просто жопа ленивая, если говорить на чистоту, очищая словесную шелуху. Раздеться, помыть руки, осмотреть себя в зеркало. Ну и рожа у тебя, Шарапов. Выдал цитату из фильма, осматривая свою небритую физиономию в зеркало. Надо бриться, но сегодня не то настроение. Сегодня у меня хандра и вообще я в домике. Блям, блям. Недовольно потребовал зарядки сотовой. Поставлю сотовый на зарядку и спать. Даже готовить не буду, а чайку то охота. Немного внутренней борьбы, спать так спать. Просыпаюсь. Очередной день, время работать, ипотека на дом сама себя не заплатит. Будь она неладна. Потягушечки. Вытягиваю ноги и поднимаю руки вверх. Ой, хорошо. Открываю глаза. Не понял. Закрываю глаза. Открываю глаза. Сцена, которую я наблюдал в первый раз, никуда не делась. Перезагрузка не помогла. Ладно, дубль 2. Хочу потянуть себя за бороду, чтобы проверить, сон ли это на болевых ощущениях, но рука не находит эту самую бороду. Осматриваю руки. Это не мои старые руки, это что-то новое. Руки детские. Поднимаю одеяло. Там коротенькое тело, пузико и коротенькие ножки. Одет в какой-то халат, или это ночнушка. Растительность на лице отсутствовала, на голове, Тем не менее, какие-то волосы росли. Последний раз состояние чужого тела я ощущал после студенческой попойки, но там реально был перебор. Запивать алкоголь другим алкоголем – это просто преступление против организма. Все чудесати и чудесати. Если до этого я еще был спросонья и не совсем осознавал, что происходит, то на адреналине сонное состояние было заменено на состояние полного охреневания. Мозг пытается просчитать и зацепиться, хоть за что-нибудь логичное. Вчера я лег спать у себя в кровати, в своем закрытом на замок доме. Был трезв, был один. Борода на момент засыпания присутствовала. Какого хрена, я просыпаюсь черт знает где и без бороды. Почему-то мозг зацепился именно за бороду. Ступор. Пытаюсь найти логическую связь между предложенными предпосылками, а ее тупо нет. Соответственно, и вывод сделать не получается. На всякий пожарный проверил наличие бубенцов и причиндала. Означенные органы присутствовали, только размеры не впечатляли. Ух, утер выступившую испарину. Хрен с ним с размерами, главное наличие. Подбодрил я сам себя. Решил осмотреться, куда меня занесло. Начал, собственно, с кровати, на которой лежал. Здоровенная. Ну или я маленький, пока непонятно. Кровать напоминает короб. Само ложе находится у основания, а сверху свисает ткань или гобелены, черт его знает, как это называется. Очень мощное дерево, чем-то лакированное, красного цвета. Постельное белье без рисунка. Попробовал пощупать, крепкое и приятное на ощупь. Вместо подушки, какой-то кирпич. Потрогал, внутри, что-то похожее на мелкую крошку, чего непонятно. Вроде и жесткое, но при этом форму не теряет. Удобно. Ладно, хрен с ней с кроватью. Большущая комната, наверное, как весь мой дом. Хорошо освещенная, естественным светом. Светильников не было. Это ж, как эту хрень обогревать. Я ж дровами не напасусь. Пришла иррациональная в данной ситуации, но вбитая годами жизни в частном доме мысль. С потолка свисала люстра. Я бы даже сказал люстрище. При этом лампочек в ней не было. Справа расположился такой же мощный стол, судя по всему, из того же дерева, что и кровать, пол паркетный. На полу расположены маленькие коврики, с орнаментом, чего-то непонятного. Кубизм, авангард, классика, а хрен его знает, никогда в этой теме не разбирался, хотя отторжения не вызывало. Окна были закрыты, какой-то пленкой, из которой выходил свет. Возле стены стояли полочки, глаз за них не зацепился, но вот вазы, стоящие на этих самых полочках, привлекли мое внимание. В обычной квартире таких ваз не бывает. В частных домах, кстати, тоже. Вазы были разных форм, с разными рисунками и цветами, и их было несколько. На вазах был выгравирован странный символ. Не знаю почему, но я его постарался запомнить. Подсказкам подсознания я доверял. Опять-таки отдельные горшки на полках и какие-то кусты в них. Что-то подобное видел в видеообазе. Бонсай или чего-то типа того. Посередине противоположной от кровати стены стояла длинная ширма с 8 секциями, которые складывались словно ступеньки. На этих секциях были изображены различные пейзажи. Красиво. В углу стоял сундук. На стенах висели картины, что было нарисовано отсюда плохо видно, но видимо опять пейзажи. Зеркало. Я вскочил с кровати и побежал к нему. Точнее, я собирался это сделать, но возникли некие трудности. Кровать оказалась для меня слишком высокой, руки оказались не слишком цепкими и сильными. Аккуратно слез с кровати и побежал к зеркалу. Зеркало оказалось выше меня, твою мать. Под столом стоял стул. Вытяну стул, подставлю, залезу и осмотрю себя. Пришла очевидная мысль. Я попытался этот стул вытянуть из-под стола и после кучи усилий понял, что я его не вытащу. Внезапно, я разревелся и начал рыдать, как последняя скотина. Орал мой рот. При этом я одновременно с этим пытался самого себя успокоить. Наверное, зря я это делаю, потому что никогда никого не умел успокаивать. Валера, возьми себя в руки. Ты взрослый мужик. Утешало меня подсознание. Ладно, хрен с ним, забудем. Ты просто мужик. Тело подрастет. Зато болячек старых хронических не будет. Плач начал утихать. Зато будут новые. И хрен его знает, куда тебя занесло. Выдало мое подсознание. Зато смотри, какие хоромы. Ты, точнее твои предки, явно богаты. Никакой ипотеки, никакой бывшей с ее мамочкой. Пришла здравая мысль. При этом ты явно находишься в какой-то азиатской стране, судя по отсутствию розеток и каких-либо устройств ты, либо в средневековье, либо вообще в ином мире. Ходить в туалет будешь в позе орла, твоих горячо любимых игр, фильмов и интернета не предвидится. Медицина скорее всего не развита, в 20 у тебя выпадут зубы, в 30 ты будешь словно старик, а потом война и поминай как звали. Это при условии, что твои текущие родители не накосячат и тебя не привяжут к полутемной пещере с капельками воды, падающими тебе на темечко. Азиаты они такие креативные. Насколько подсказывает мне мой кругозор из разных ТВ-шоу, персональная ответственность появилась позднее, а раньше гасили и накосячившего и всю его родню до седьмого колена. Истерика возобновилась с новой силой. Иногда я себя и свое рациональное мышление просто ненавижу. Хрен с ним, не можешь успокоиться, не успокаивайся. Сделал самый рациональный за сегодняшний день вывод я и перестал пытаться себя утешить. Орал я, валяясь на полу. Мои крики были прерваны вбежавшей оравой женщин, которые взяли меня на руки и что-то начали ворковать, воткнув мою голову в обильную азиатскую грудь. Я кое-как успокоился. Ик, начал икать я. Да пропади оно все пропадом. Глава 2. Сам не понял, как так получилось. Вот я ною, затем икаю и внезапно для себя обнаруживаю, что сижу за столом на полу, на каком-то пуфике. Черт бы побрал детские организмы и его гормонально-эмоциональные всплески. Ик, выдал мой организм. Молодой господин, вот попейте, произнесла женщина и подала мне кружку. Мне сунули в руку кружку с какой-то розовой жидкостью. Травить меня вряд ли будут, да и помешать этому в принципе не в моих силах, учитывая, что меня стул уделал в честном противостоянии один на один. Делаю глоток из кружки. Неплохо. Еще глоток. Даже не неплохо, а хорошо. Вкус незнакомый, с кислинкой, какая-то местная ягода походу. Забежала еще одна девушка с подносом. Передо мной поставили тарелку, судя по всему, с какой-то кашей. Рядом поставили большую тарелку с пампушками, дали палочки. Нет, ну точно, какая-то Азия, теперь весь вопрос во временном периоде. Палочки. Ха, есть этой приблудой я научился на переговорах с японцами. Нахлынули воспоминания, тот еще гемор был. Я с партнером по бизнесу хотели быть их представителями, они ломались. Хрен бы знает, сколько бы длился этот период ухаживания и предварительных ласк, если бы конкуренты раньше нас не заняли эту нишу. Сижу ем, размышляю о вечном, куда я вляпался и чем мне это грозит. Мыслей много, но они все проходят где-то на уровне подсознания, не оформляясь во что-то конкретное или оформляясь, но во что-то матерное. Каша неплохая, только слишком пресная, как по мне. Перца, соли, побольше приправ и вообще огонь бы был. Пампушки из муки, тоже пресные. Осматриваю присутствующих женщин. Прежде всего бросается в глаза женщина азиатской внешности, лет 30-50, хрен этих азиатов разберешь. Косметики и украшений нет. Одета в кимоно со знакомым по вазам символом. На ногах какие-то тапки с деревянной подошвой. Держится уверенно, словно находится в привычной для себя обстановке. Позади у стены встали еще две девушки, одеты так же, но сами ростом ниже и выглядят помоложе. Судя по поведению, отступили назад, прикинулись частью декора, между собой не разговаривают, явно находятся в подчинении. Не красавицы, но и ужаса не вызывают. Ем, тяну время и пытаюсь разобраться, что за ужас тут творится. Ряд насущных вопросов. Если я тут, то что, там, что творится с моим родным телом, что с моим домом? В принципе, хрен с ним с тем телом. Если оценивать чисто с экономической точки зрения и выставлять на продажу, то это один хрен. Бу, пробег по СНГ в течение 35 с гаком лет, битый и не раз, хронически барахлит система вентиляции, но при этом двигатель работал нормально и самое главное сальник не подтекал. Успокоился, выпил морса. Второй насущный вопрос. Я собственно говоря кто? Причем в разном плане, как в социальном, так и в мистическом. Если с социальным статусом ребенок какой-то важной шишки я по ходу дела разберусь, без лишних проблем, то вот с мистическим статусом дело труба. Вариантов всего два. Первый, я законный владелец данного тела и являюсь реинкарнатором, то есть человеком, который переродился и занимает данное тело на праве собственности. Вопросов у местных инквизиторов или как они называются на востоке анмёдзи, ко мне быть вроде бы не должно. Второй вариант, я произвел рейдерский захват данной тушки, выгнал на мороз законного владельца и фактически являюсь демоном, исчадием хрен знает каких губительных сил. Вот тут у местных мистически ориентированных правоохранительных органов могут быть не просто вопросы. В лучшем варианте задержат до разбирательства, в худшем нагреют до температуры, несовместимой с комфортным проживанием в данном теле. Эх, тяжко вздыхаю и делаю глоток морса. Ладно, надо отвлечься от плохих мыслей. Я жив, цел, орел. У меня молодое, судя по ощущениям, здоровое тело, предки богатые. Я не скитаюсь в исподнем по какому-нибудь лесу смерти холодный и голодный, в поисках подножного корма, попутно отбиваясь от диких зверей, кормя своей тушкой комаров, клопов и, самое главное, клещей. Вместо этого я сижу в тепле и пью местный шнапс для малолетних. Чего я, собственно говоря, парюсь? Жизнь прекрасна и удивительна. Не забывай про закон Мёрфи. Если что-то плохое может случиться, оно обязательно случится. Пришла в очередной раз мысль из глубин подсознания. «Ой, да завали», — ответил я своему же подсознанию. Обед прошел, я откинулся назад. Одна из женщин забрала еду на поднос и ушла. Оставшиеся женщины уставились на меня. Они смотрят на меня, я смотрю на них. Пауза затягивается. Ха, в гляделке они меня переиграть хотят. Человека, который всю жизнь выбирал роль снайпера в играх и даже не моргая, мог сидеть на одном месте часами. Правда, друзья в молодости почему-то называли меня кемпером и играть со мной не хотели. Слабаки. Молодой господин, чем бы вы хотели заняться сегодня? Самая старая женщина из этого женского коллектива, видимо, приняв некое волевое решение, спросила. ГММ. А действительно, чем бы мне заняться? Сидеть безвылазно в этой комнате — решение хоть и неплохое, но посмотреть, в какую глухомань меня закинула судьба, надо тоже сделать. Я ж ребенок, ребенок. Дети любят гулять. Вот и я, не выбиваясь из образа, пойду и погуляю. Заодно послушаю разговоры, песочек там, для образа покопаю. Гулять пойду, гордо ответил я. Женщины переглянулись. Да, молодой господин. Синхронно с поклоном выдали они и набросились на меня. На меня напали три женщины. Откуда еще одна? Две же было. Схватили на руки, отнесли за ширму. За ширмой оказался гардероб. Умелые руки стянули с меня одежду. Трое на одного нечестно. Куда ты лезешь своими руками? Нет, нет, не надо, не суй туда руки. Да чтоб тебя. Должен признать, что командная работа у них поставлена на отлично, действуют четко по слаженным ролям, друг другу не мешаются, машины, а не слуги. Даже закурить после такого захотелось. Должен признать, так быстро, да еще и сразу с тремя женщинами одновременно у меня никогда не было. Я стоял в новом синем кимоно с уложенными волосами в странных деревянных тапочках, с грибанным веером в руках. Он то, как у меня оказался. «Пойдемте, господин». Мне открыли двери, и женщины четко остановились в двух шагах позади меня. Я шел впереди по вымощенной дорожке, позади меня клином шли женщины. Миниатюра — малолетний пиздюк на выгуле во всей красе. Етицкая сила. Если до выхода на улицу я подспудно подозревал, что попал в какую-то страну средневековой Азии родного мира, то после того, как переступил порог дома, все сомнения отпали. Первое, что я сделал, это непроизвольно посмотрел на небо. Был ясный безоблачный день. Вместо привычного солнца, посреди неба, висели две гигантских планеты, может, спутника. Оба имели повреждения, и визуально казалось, что их друг об друга стукнули. Солнце тоже светило и затрудняло обзор. Надо будет ночью выйти посмотреть, какой будет вид, если доживешь. Пришла оптимистичная мысль от подсознания. Взгляд переместился с небес на землю. Мда, у меня вообще на выходе из домика был свой пруд с большими рыбками. Беседки, мостики, какая то флора, бамбуковые деревья, сочетающиеся с чем-то типа сакуры. И полное, мать его, отсутствие комаров. Отдельные стены у дома, в котором я находился, на выходе высокие строения, что-то наподобие пагоды. Необычные крыши, а лепестые цвета. Множественные большие статуи странных животных, которых я до этого даже в журналах не видел. В целом непривычно, но не скажу, что увиденное мне не понравилось. Ну, не считая того, что, судя по статуям, фауна тут разнообразна. Судя по размерам и количеству когтей, шипов, голов, зубов и прочего, в лес за грибами надо ходить, как минимум с ручным противотанковым гранатометом и минимум в составе роты, как максимум вообще туда не соваться. Внезапно в небе появилось нечто. Я от увиденного на всякий пожарный протер глаза. Нет, не показалось. Реально нечто похожее на собачью упряжку, только крытую, и вместо собак были какие-то животные, может, ящеры. Отсюда плохо видно, а возле этой тележки летели с двух сторон мужики, стоя на мечах. А если запнешься, это как скейтбордеры прыгали на поручни и с них съезжали. Одно неверное движение, и если до этого ты ехал по поручню на скейтборде, то в следующую ты едешь по поручню уже на собственных бубенцах под собственный жезычный аккомпанемент в виде горлового пения в тональности от баса и до фальцета, в зависимости от толщины поручня, собственного веса и скорости, приданной в момент смены транспортного средства. Да ты успокойся, у них просто Новый год, и Дедушка Мороз на оленьей упряжке полетел раздавать подарки детишкам, что хорошо себя вели. Очередная гениальная мысль от подсознания. Глава 3. Гулять я собрался, знать бы еще куда. С другой стороны, на то она и прогулка, что променад филейной части происходит непосредственно ради этого самого процесса. Конечная цель путешествия в данном мероприятии отсутствует как класс. Соответственно, под видом прогулки можно, не вызывая лишних подозрений, провести разведку. Хорошие каменные дорожки, на дорожках даже опавшей листвы нет, подстриженные газоны с какой-то незнакомой стелющейся травой. Вот на них бы я повалялся. Все замечательно, только жарко уж больно. Веер пришелся, как нельзя кстати. Сопровождающие словно не три женщины на прогулке, которые гуляют и болтают о том о сём, а отряд охраны президента какой-нибудь не самой отсталой страны. Идут молча, на идеально, мать его, выверенном от меня расстоянии. Я специально проверил, меня темп ходьбы, 3 шага, всегда. Появилось необъяснимое желание побежать вперед и резко затормозить. Вот не надо мне тут, теория о чувстве противоречия и прочее, все намного проще, это потому, что ты большой латентный тролль, гордо заявило подсознание. Я опустил взгляд и осмотрел свои ноги, потом вытянул перед головой руки и тоже их осмотрел. Ладно, небольшой тролль, ты гномотролль, внезапно выдало мое подсознание. От такой простой мысли я даже с шага сбился. А почему тогда латентный? Зацепилась за это слово уже осознанная мысль. Потому что хочешь, но не можешь, заявило подсознание. Тогда не латентный, а импотентный, осознанно поправил я. Ты сам об этом подумал, импотентный гномотролль. Мне пришла мысль откуда-то из глубин моего воспаленного сознания. Вот почему все люди, как люди, а я ушибленный на всю голову. Пока спорил со своим подсознанием, забрел хрен знает куда, осматриваюсь. Величественное здание, башня, куча этажей, с изображением зверей и каких-то непонятных символов. Перед зданием была площадка, даже не площадка, а большое огороженное забором площадище, размером с полноценный стадион, правда без амфитеатра, на котором что-то происходило. Любопытно, земля, местами песочек, я бегло осмотрел пейзаж, но не это привлекло мое внимание, отнюдь. На поле были мужики, мужичищи, голые по пояс, в каких-то холщовых штанах они занимались, кто чем, утя, атя, утя, атя. Группа мелких пиздюков, под руководством здоровенного бугая с четками на шее, молотила воздух кулаками, стоя в какой-то заковыристой позе. Здоровенный бугай ходил между рядами с розовой палкой, цвет которой сразу приковал мой взгляд к себе. Ниже. 2 не шибко сильных удара палкой по внутренней стороне ног. Руки держи как положено. Дыхание не слышу. И раз, и два. Выдох где? Утя. Удар рукой, атя. Удар ногой, утя, атя. Активно начал орать ученик. То-то же. Довольно сказал мужик. Смотрите мне. Будете прохлаждаться. Сниму баллы. Ниже. Обратил он взгляд уже на другого ученика. Такая жара на дворе, а им хоть бы хны. Суровые ребята. Я перевел взгляд на другую часть поля. Там сухенький старик издевался над группой молодых парней. У него в руках была метла, а они нападали на него с подручным инвентарем. Лопаты, вилы, сабли, был даже мужик с натуральной косой. Дед блокирует атаку саблей метлой, и в лучших традициях боевиков 90-х пробивает с прыжка в грудину атакующему ногой с разворота. Несчастный улетает в толпу словно пушечное ядро. Страйк. Молодняк под тяжестью влетевшего тела раскидало в разные стороны. Слабаки. Кто так бьет? Окружать цель кто будет? Грозно вопрошал дед, размахивая своей метлой. Ян Дзи. Глупое ты яйцо, зарежешь кого-нибудь своей косой, сам закапывать будешь. И с родственниками покойного, потом тоже договариваться будешь сам. Виру клану опять же со своего кармана. Я тебя если что, предупредил. Но деда. Цыц. Это дома я тебе деда, а на тренировке клана, Я твой сенси. Минус 50 баллов за нарушение формы обращения к старшему. А вам, молодняк, смешно, да? Отдохнули, значит. Оружие на изготовку и нападаем. Если у них тут такие дворники, то неудивительно, что ни одной соринки по дороге сюда я не видел. Вопросов нет. Кинешь ты бумажку и выскочит вот такой милый дедушка, чтобы популярно объяснить, как нужно уважать чужой труд методом живительных пи-аргументов. Посмотреть в общем было на что. Отдельно были и турники, с группой подтягивающихся, и полоса препятствий со страдающими бегунами. Отдельно обращала на себя внимание группа учеников, которые зачем-то били по одиноко стоящему камню голыми, не ну реально, они совсем ебаба, кулаками, а потом чему-то активно радовались. Хрена тут, заповедник зажа, это ж куда меня занесло то, монастырь может какой, чуешь чем пахнет, живительная физкультура доберется и до твоих вялых чресел. Подсознание, паскуда тварь, замолчи. У меня и так уже мурашки на пятой точке мурашечник строить начали от предчувствия надвигающихся приключений, и ты тут еще. Я осмотрел башню. Интересно, а что там внутри? Молодой господин желает осмотреть библиотеку клана, видимо, увидев мой взгляд, подала голос одна из служанок. Желает, подтвердил я. Собственно, почему бы и да, ты не находишь, что это странно? Библиотека стоит рядом с этой площадкой, выдала первую ценную мысль за сегодня мое подсознание. Это у нас ботаны и фитониши атлеты плохо сочетались, может тут все по-другому? Попытался возразить я. Внутренний спор занял доли секунды и был прерван. Я тогда поставлю старейшину в известность, сказала служанка и убежала внутрь здания. Пока оная служанка бежала внутрь здания, мы с остальными служанками медленно шли ко входу в здание. У входа вышла небольшая заминка. Находившиеся у входа ученики, или кто они тут, расступались в стороны одновременно с этим, делая идентичный знак. Кулак правой руки они подносили к сердцу, накрывали левой рукой и делали небольшой поклон. Видимо, пожимать друг другу руки тут не принято, и как я должен на это реагировать? Единственное, на что хватило смекалки по старой привычке, будучи генеральным директором компании, просто представил, что это работники моей компании, поэтому я просто кивал каждому головой, словно болванчик. Сколько там человек было? 20, может 30. В общем, от всех этих башка движений шея даже немного затекла. Ты долбодетел. А если бы ты пошел на площадку, там было человек 400, может больше. Шея станет, как у бизона, если каждый раз так здороваться. Бурчало подсознание. Глава 4. Вот так, улыбаясь, кивая, я медленно, но неуклонно прорвался внутрь здания. Ни хрена себе, экзистенциальный шок от увиденного случился у моего подсознания. Не самое маленькое здание, с очень высоким потолком, было полностью забито стеллажами, внутри которых, в специальных обложках, стояли книги. Отдельно были полки, на которых пирамидкой лежали свитки. Некоторые стеллажи достигали аж до самого потолка. Широкие коридоры, по которым сновали ученики. Лакированный пол, спасительная прохлада и внутреннее ощущение таинственности и некой древности. Центральный проход между стеллажами привел нас к стойке, словно в баре. Круглая стойка, за которой работало сразу несколько девушек. Присутствующие здесь посетители образовали сразу несколько очередей к этим девушкам, которые стояли за стойками и что-то оформляли. Это прямо древнекитайская МФЦ, выдало подсознание. К черту аналогии, ты лучше придумай, что мне дальше делать, взмолился я. Девушка, служанка убежала раньше тебя, жди, видимо, комитет по встрече организует. Пришла в кои-то веки разумная мысль от подсознания. Действительно, служанка вернулась в сопровождении мужчины. С ним что-то не так, осмотри его еще раз. Мужчина, с аккуратной бородкой и усами, азиат, волосы заправлены в косичку и перевязаны какой-то ниткой, одет в кимоно зеленого цвета с рисунками в виде цветочков, на груди в районе сердца огромная бляха, какая бывает у сотрудников МВД, и самое главное, у него с правой стороны его тела было две руки вместо одной, и того три руки. Мой взгляд непроизвольно опустился на его ноги, но ног было две, во что он был обут, меня не интересовало. Что же привело молодого мастера в мою скромную обитель? Мягким басом спросил мужчина. Врать не стоит, хрен его знает, что там он может, начни с лести. Пришла подсказка от подсознания. С одной стороны, много лишних вопросов и слов, которые малолетний наследник знать не может, это плохо, может вызвать много неудобных вопросов, с другой стороны, источников информации нет. Ну и не секретную же информацию я выведываю, попробую сыграть в естественности детскую любознательность. прогуливался, увидел ваше, делаю акцент интонацией, прекрасное здание и захотелось зайти посмотреть. Очень любопытно. Хороший заход, мужик явно на своем месте и любит свою работу, и ты так чистенько и неявно подлизал его работе. Одобрение от подсознания. Первый раз наследник клана пришел ко мне, думаю, смогу провести небольшую экскурсию. Первый раз. Понял, у тебя карт-бланш на странные вопросы. Мужчина пошел вперед жестом, предлагая следовать за ним. Мои служанки в полном составе опять выстроились позади меня. Библиотека клана Виа, можно сказать, самое древнее строение в клане. Мужчина сморщился, что бы там ни говорили другие, не верьте им. Тут хранятся все знания клана Виа, в том числе и боевые техники. Книги, свитки, гримуары, даже информационные кристаллы, мы храним все. А что это за символы на полках под каждой книгой? Словно ценники, но это я не озвучиваю. Стоимость ознакомления оплачивается очками вклада. Каждый в клане обязан работать, и каждая полезная работа должна быть оплачена. Если член клана хочет получить доступ к книге, купить копию книги, он должен заплатить очками вклада. Мужчина прервался, повернулся и посмотрел на меня. Мне даже показывать интерес не надо было, потому что было дико любопытно. Тут даже социальный рейтинг есть, а талоны на питание они дают, поясничало подсознание. Коммунизм, капитализм, главное, чтобы не было беспредела и жить можно было. И вообще я только за. Логика, кто не работает, тот не ест, это вполне себе логичный принцип. Это ж Азия, ну или мир ближе всего к Азии земли, тут не делать ни хрена и жить на пособие не получится, это и так ясно было. В средневековье пособия платили только воинам, которые были травмированы в бою за сюзерена или что-то такое, возразил своему подсознанию я. А как можно эти очки вклада заработать? Спросил я, выполняя любую работу. У нас в библиотеке можно переписывать книги, сортировать вновь поступившие книги, работать в архиве, шить обложки, делать бумагу и свитки, но это только для тех, кто обладает хорошей каллиграфией, можно помогать на стойке, кивок в сторону девушек, можно приносить новые книги, мыть полы, протирать пыль, любой труд на благо клана приветствуется. У каждого старейшины имеются свои способы награждать и наказывать за работу и соответственно работа в зависимости от специфики старейшины. Вот только точных расценок у других старейшин я не знаю. Тем временем от стеллажей мы отошли, направляясь в другое помещение, расположенное на втором этаже. Здесь не было книг, но при этом было много дверей, сам по себе этаж напоминал отель. Много дверей, много людей, которые почтительно уступали нам дорогу. Второй этаж – это место, где можно взять понравившуюся технику или просто книгу и в тишине ее изучить. Мужчина открыл свободную дверь, провел своей третьей рукой, и лампа посреди комнаты засветилась мягким белым цветом. Мебели не было, на полу лежал коврик и все. Минималисты бы удавились от умиления. Воскликнуло подсознание. Тем, кто пришел учиться, лишние удобства ни к чему. Они только отвлекают, ответил на невысказанный вопрос библиотекарь. Мы продолжили подниматься наверх, каждый этаж был меньше предыдущего и третий не стал исключением. Здесь мы храним боевые техники клана, с нескрываемой гордостью заметил мужчина. На этаж вела центральная лестница, на потолке располагались небольшие окна из неизвестного мне материала, сквозь которые проникал свет. В конце прохода находился стол администратора, за которым сидела миловидная девушка и о чем-то спорила с посетителем. Отдельные комнаты хранят разные виды техник, собранные по направленности, насколько это возможно, учитывая их разнообразие. Мужчина улыбнулся, всего у нас 8 больших комнат и 7 малых. Можно посмотреть? Спросил я. Конечно, давайте пройдем в ближайшую комнату, благодушно разрешил мужчина. Надо узнать, как его зовут. Я зашел в центр ближайшей комнаты, благо мой конвой из служанок остался снаружи, видимо, чтобы не создавать толкотню. Комната была круглой без углов и без классических окон в стенах. Вместо этого окна располагались на потолке, а пространство у стен было заставлено стеллажами с книгами и свитками. Я прокрутился вокруг своей оси и везде, кроме входа, были стеллажи с книгами. Не возражаете, если я посмотрю какую-нибудь книгу? Конечно, смотрите. Первые страницы и базовое описание доступно всем. Вот, только дальше книга зашифрована формацией, и чтобы ее разблокировать, надо купить право за очки вклада, объяснил мужчина, поглаживая бородку. Что еще за формация? Возник вопрос у меня. Видимо, шифр какой-то. Видимо, они тут до магнитиков, которыми пользуются в магазинах, чтобы не тырили товар, додумались. Схема похожая. Вот тебе описание, хочешь купить, плати. Я не удивлюсь, если тут можно расплачиваться кредиткой с очками вклада, а у той девушки на кассе есть свой терминал. Выдала свою гипотезу подсознание, одно могу сказать точно, мир другой, а товарно-денежные отношения везде одинаковые. Спор с самим с собой не помешал выбрать случайную книгу и открыть ее. Внимательно посмотрел, почесал веером затылок. Цензурных мыслей не было вообще. А где у нее верх, а где низ? Выдало подсознание, листай дальше, может, картинки найдешь. Это журнал с мифическими техниками, а не плейбой, хотя, я полистал книгу, дальше вообще все было заблюрено. Вроде и что-то видно, а расплывается, как будто кто-то пролил чернила на лист бумаги, и все это, нифигово так, растеклось. Копирайт, детка, даже если истыришь, в облако, или торрент уже не выложишь. Выдала непонятную фразу подсознание. Я вернул книгу, откуда взял. Учиться, учиться и еще раз учиться. Вот изучение первого письменного языка в другом мире. Это изучение иностранного или все-таки родного языка. Родной язык — это на котором ты думаешь, заявило подсознание. А на каком языке, я сейчас думаю, задал я встречный вопрос. Вернулся в центральный холл. Пойдемте, молодой господин, я вас хоть чаем напою, иначе другие старейшины меня засмеют. Мужчина призывно помахал мне рукой. Мы поднялись на следующий этаж, в рабочий кабинет. Стол, удобные кресла из чьей-то кожи, стеллажи с книгами и небольшой чайник в углу. Я плюхнулся в кресло напротив стола и прямо утоп в нем. Хочу такое кресло. Мужчина, сноровисто используя три руки, разлил чай по кружкам. После чего подал одну чашку мне, а другие чашки на блюдцах раздал моим служанкам. Хороший чай, душистый. Я делал глоток за глотком. Пауза затягивалась. Так чем я еще могу помочь? Спросил мужчина, возвращая меня к реальности. Мне нужен твой чай и твое кресло. Выдало подсознание. Мне бы читать научиться. Если уж изначальный носитель тела, чтобы с ним ни стало, умел говорить на языке, и я умею, то продолжая логическую цепочку, если бы он умел читать, то соответственно и я бы мог читать. Возможно, риск и был, но он бы рано или поздно все равно вскрылся. Умение читать, особенно такие символы, из ниоткуда взять невозможно. ГММ, мужчина задумался, чтобы скрыть паузу, он сделал глоток чая. Глава, мужчина покачал головой. Ладно, ничего. Видите ли, молодой мастер, существует небольшая проблема в выполнении вашей просьбы. Вопросами вашего обучения должен был бы заняться ваш отец, действующий глава клана, но проблема в том, что он и его жены отправились на день рождения императора. И учитывая те приготовления, которые необходимо было для подготовки к празднику, мужчина внезапно прервался. В общем, вам надо обратиться к его правой руке, господину Мо. Это в его компетенции. Жены, он сказал, жены, вот так прямо во множественном числе. Я при разводе с одной уполовинился, а тут их даже больше. Какой страшный мир! Патетично воскликнуло подсознание. Понятно, спасибо, что уделили мне время, было весьма познавательно, и еще у вас замечательный чай. Искренне поблагодарил я. Всегда пожалуйста, заходите еще. Глава 5. 5 дней, 5 долбанных дней. До зеркала я добрался. Ничего особенного, мелкий азиат с зелеными глазами. Руки 2, ноги 2, голова. В общем, ни красавица, ни урод. Хотя кто их знает, эти местные стандарты красоты. Я сидел на крыльце, пил зеленый чай, смотря на вечернее небо. Нет, я, конечно, все понимаю, но это же полный крантец. Если смотреть на ситуацию объективно, то все просто великолепно. Еда есть, крыша над головой есть, условия проживания на 4 из 5. Если же смотреть субъективно, то это жесть. У меня началась информационная ломка, как у наркомана со стажем, у которого внезапно отобрали все заначки. Интернет, музыка, библиотека книг, игры. В конце концов, где мои видео с котятками? Первые ночи я, ложась спать, и вместо телевизора или стрима на фоне, под который я обычно засыпал, пришлось засыпать под трели сверчков. Да, что там, я даже в туалет ходил с телефоном. Осложнялась ситуация тем, что человек – существо социальное, ну или не социальное, если есть доступ к социальным сетям, которые вполне себе могут заменить собой живое общение. Местные слуги – это отдельная тема. С одной стороны, почти любые указания выполняют без вопросов и вовремя, с другой, с ними невозможно общаться. Они словно гребаные биороботы. Черт меня с горя дернул заказать себе, какую-нибудь фоновую музыку. Кто обзывается, тот сам так называется, обиделось подсознание. В результате моей просьбы, спустя некоторое время ко мне в резиденцию заявилась местная женская фолк-группа. В составе девушки с арфой, девушки с флейтой, девушки с какой-то непонятной хероборой и еще девушка со скрипкой. Избацали мне полуторачасовой концерт местной фолк-музыки. Хиты из разряда «Похороны на пилораме», «Сверлящий сосед», «Вышедшая из ума автосигнализация» и абсолютный хит «Скрипучее кресло-качалка», царапающая стекленный пол, перемежающиеся криками переругивающихся петуха и козла между собой за право сесть в это кресло. Девушки буквально шатали крышу моей психической стабильности. Если бы не чай, который содержал местный аналог мелиссы или чего-то успокоящего нервы, то все было бы намного хуже. Я плакал. Буквально. Такое искусство зацепило буквально каждую фибру моей души и вывернуло ее наизнанку. Плакал и терпел, ибо сам пригласил и как порядочный мужчина взял на себя ответственность. От попытки исполнить что-нибудь на бис, я культурно отказался и поблагодарил гостей за прекрасно проведенный вечер, отбыл на задний двор, где я сейчас сижу и смотрю на небо. Надо что-то менять. Еще пара дней и помимо подсознания у тебя будет и собственная шиза, и белочка, и возможно розовый слоник. Пришла очевидная мысль. Возможно, если бы я блуждал где-нибудь по лесу и боролся за собственное выживание, такой проблемы бы и не было, но, когда тело сыто, разум тоже просит чего-то еще. Надо чем-то себя занять, чем-то полезным. Там целая библиотека есть. Возможно, с литературой тут дела обстоят получше, чем с музыкой. Читать это хорошо. Проблема только в том, что попытка выцепить этого загадочного господина Мо не увенчалась успехом. Он, видите ли, отбыл по указанию главы клана, и когда будет, мне сообщат отдельно. Молодой господин, слуги доложили, что господин Мо вернулся в резиденцию. Прекрасно, великолепно. Собираемся и идем к нему. На ловца и зверь бежит, но уже поздно. Попыталась возразить служанка. Хватай этого Мо за жабры уже сейчас, потому что, кто даст гарантию, что завтра он опять куда-нибудь не свалит, и ты опять будешь сидеть скучать. В кои веки пришла разумная мысль от подсознания. Нормально. Показывайте дорогу. Клан Бия, резиденция господина Мо. Мо Ленг был счастлив. Мо целый месяц работал, как проклятый, выполняя поручения главы клана Бия, Кюн Бия. Последний вместе с супругами на длительный срок отбывал на юбилей императора, поэтому в срочном порядке надо было разобраться с насущными вопросами. Мо Ленг был дворецким или же правой рукой действующего главы. Слово «дворецкого» – это слово главы, нападение на дворецкого – это нападение на главу, а нападение на главу – это нападение на клан в целом. Вместе с тем, Мо не мог принимать решения сам, но обладал исчерпывающими полномочиями по исполнению решений главы. При этом дворецкий обладал властью над всеми слугами клана Бия. Уборка, готовка, все текущие вопросы – это была вотчина дворецкого. Библиотека, холл дисциплины, оружейная, тренировочная площадка и прочее – это тоже было в его юрисдикции, но управлялось старейшинами клана. Сбегай туда, напомни, кто зачем и почему, достань вот это, унеси это туда, принеси это сюда, сбегай раздай указания, иначе без указаний клановцы творят лютую дичь. Вот чем целый месяц занимался Мо. Как хорошо, что юбилей у императора бывает не чаще, чем раз в 100 лет, устало подумал Мо. Наступил вечер. Мо тщательно помылся под душем, после чего вошел в комнату и открыл шкаф. Долго выбирал, что ему надеть, и наконец выбор пал на праздничное белое кимоно, которое было сразу же одето. Тщательно натер до блеска свою лысину специальной тряпочкой. Причесал бороду и усы расческой. Придирчиво осмотрел себя в зеркало. Спохватившись, добрался до одной из шкатулок и закинул пару леденцов для свежести дыхания, после чего напшикал на себя из склянки с духами с встроенным пульверизатором. Не забыл он и о пространственном кольце, в котором были деньги, оружие и прочие важные вещи. Рабочие обязанности на сегодня были окончены, и Мо готовился отбыть в заведение тетушки Цань с целью послушать прекрасную музыку, выпить чего-нибудь покрепче и расчехлить свой нефритовый жезл, которым он не пользовался целый месяц ввиду большой загруженности. Каково же было его удивление, когда послышался аккуратный, но настойчивый стук в дверь. Какая сволочь посмела припереться вечером и встать между мной и увеселительным заведением тетушки Цань? Если это не что-то срочное, изничтожу, размолочу в труху, думал Мо, при этом медленно идя к двери, непроизвольно выпуская жажду крови. Покалечу. продолжал накручивать себя Мо, открывая дверь. Немая сцена. Чтобы не пугать молодого господина, которого Мо никак не ждал в столь позднее время, последний убрал жажду крови и решил мягко улыбнуться. «Да ну его нахер!» — выдал ребенок, после чего начал пятиться назад. Немая сцена. Пытающийся понять, что делать господин Мо, три служанки, молча взирающие на господина Мо, и маленький мальчик, который медленно пятится назад. Служанки, выдерживая дистанцию, также медленно пятились назад. Главный герой сходил, называется, читать научиться. Все шло прекрасно ровно до того момента, пока я не дошел до резиденции этого господина Мо и не постучал в дверь. Вначале было нормально, а потом поперло какой-то жутью. Тело стало хуже слушаться. По пятой точке, как на открывшемся автобане, началась движуха мурашек. Сердце бешено колотится, и по телу выступает холодный пот. Затем открылась дверь и жуть исчезла. Вышло тело, я этому телу был по пояс, поэтому первое, на что обратил внимание, так это на расписной пояс под хохлому, ну или что тут у них. И когда поднял взгляд, в глаза бросилась лысина, которая отражала свет местных аналогов луны. При этом от него еще и воняло какой-то гадостью. В прошлой жизни я был в морге, когда заносил тело, и запах был чем-то схож, такой же специфический. Я не эксперт-физиогномист, но выражение рожи у мужика было, словно у бультерьера в период бешенства. Если у него пойдет пена изо рта, тебе придется менять портки. Обреченно выдало подсознание. Мужик посмотрел на меня, и его лицо перекосило, а затем он показал зубы. Кажись, тут оборотни водятся. А еще я помню, что где-то читал, что всякая нечисть обожает похищать детей и девственниц для своих ритуалов. «Беги, сука, беги и не оглядывайся», — выло подсознание, но тело от страха парализовало, и бежать я уже был не в состоянии. «Что желает молодой господин?» Все так же скаля зубы выдало оно. «Можно воспользоваться вашим туалетом?» Восклицательные и вопросительные знаки от неожиданности выдал я. Мужик молчал. Мои слуги молчали. И я тоже молчал, пытаясь привести тело в порядок и хоть как-то начать двигаться. «Да, конечно, проходите». На негнущихся ногах я кое-как дошел до уборной. Клангия, резиденция господина Мо. Когда молодой господин скрылся за дверью туалета, две служанки заняли позиции с боков от входа в туалет. Пугать молодого господина жаждой крови в таком-то возрасте. Все расскажу госпоже Цинь. Главная служанка Гулинь посмотрела на дворецкого, словно тот не был вторым после главы, а был мерзким насекомым. Но я же не знал, что это молодой господин, да еще и в такое время. Маленькая служанка ростом по грудь отчитывала мощного дворецкого, который в одиночку вырезал целые кланы и чьим именем пугали не последних культиваторов и бойцов этого мира, стоял молча, смотря в пол. «Где чайник?» Мо махнул рукой, показывая на комнату. Господин Мо пытался понять, почему вместо приятного вечера с использованием своего нефритового жезла, он все еще у себя дома, его туалет и кухня были оккупированы, а он даже не понимает, почему так получилось. Главный герой. «Ну что, полуночный рейдер чужих туалетов, как ты до жизни такой дошел?» Ныло подсознание, пока я мыл лицо и приводил свои чувства в порядок. «Вроде и мир другой, а водопровод уже есть. Да сам не знаю, что на меня нашло. Вроде все хорошо, а потом стало так жутко, и мысли начали путаться. Когда я вышел из туалета, меня привычно ожидала кружка чая и какие-то печеньки на рабочем столе господина Мо. Чай, печеньки, ты словно улучшенная версия Винни-Пуха. Тот по утрам ходил вкусняшки сшибать, а ты круглосуточно. Подсознание в своем репертуаре. Простите, молодой господин, не хотел я вас зацепить жаждой крови, о своем думал». Внезапно повинился этот страшный лысый мужик. «Что еще за жажда крови?» — решил уточнить я. «Когда разумный, обладающий достаточным уровнем силы, хочет кого-нибудь побить, он вольно или невольно создает вокруг себя». Мужчина замялся. «Ну, назовем это аурой угрозы, которую начинают ощущать более слабые существа, не обязательно люди, и испытывают интуитивное чувство страха. Вот, что за жуть была, ощущение я запомнил, повторять желания никакого. Существует еще и намерение убить, это более сильная версия жажды крови, и соответственно она создает еще большее давление, нежели просто жажда крови. Это не техника ментала, ею могут владеть все, но в отличие от жажды крови просто силы недостаточно, нужно еще убивать, много убивать», — закончил объяснять Мо. «Весело то как, чуешь, Чем пахнет? Какой замечательный мир! Собственно, а чего молодой мастер делает здесь в такое время? Как мне показалось, искренне спросил мужчина. Пью чай, ем печеньки. Рисовые, недостаточно сладкие, как по мне. Я слышал, что чтобы научиться читать, необходимо обратиться к вам, а я в данный момент крайне заинтересован в этом навыке. Конечно, заняться то надо чем-то, иначе опять будешь выть на луну. Мужчина задумался. Молодой господин, а не подскажите, кто вам подсказал обратиться ко мне? Внезапно спросил мужчина. Библиотекарь. Значит, это был старейшина Ксиан. Хорошо, очень хорошо. Непонятно, чему обрадовался мужчина. Значит, Трехрукова зовут Ксиан. Я попробую решить данный вопрос. Завтра свяжусь с вашим отцом и попрошу указаний. Спасибо большое. Допиваю чай, доедаю печеньку и поднимаюсь со стула. Задерживаться не стоит. Вопрос вроде порешал. Принципиальное согласие получил. Уже на полпути домой пришло сразу несколько умных мыслей. Первое, я до сих пор не знаю, как меня зовут. Нет, существует вероятность, что молодой господин это и есть мое имя. Второе, что слишком много непонятных терминов ментал, техники и прочее. Надо разобраться с этим подробнее. Клан Бия, резиденция господина Мо. Молодой господин ушел. Мо сидел дома и смотрел на дверь. Вечер был испорчен, задор ушел, и нефритовый жезл уныло осунулся. Поход к тетушке Цань накрылся медным тазом. Значит, старейшина Ксиан. От господина Мо потянуло жаждой крови. Он не спеша подошел к столу и достал из пространственного кольца письменные принадлежности для каллиграфии и старую потертую черную книжечку. Книга обитой воздаяния, в которую Мо заносил все нанесенные ему обиды, была уже стара и имела многочисленные записи. Аккуратно внес в графу обидчик, старейшину Ксиана, в графу пояснение записал, загубил вечер у тетушки Цань, мой нефритовый жезл жаждет отмщения. Глава 6. Столица империи Цу. Роскошная карета, запряженная малыми целинями, существо с головой дракона и телом лошади, покрытым твердой на вид чешуей, в сопровождении двух мастеров оружия, которые летели рядом на своих мечах, почти долетела до столицы империи. Каретой управлял сухонький старичок с козлиной бородкой. Подлетаем к столице. Скоро 15-минутная бесполетная зона. Мне снизиться или продолжать лететь? Спросил он у своих пассажиров. Снимите символы клана и оденьте что-нибудь, чтобы их видно не было. Сюрприз делать будем. Пришел приказ через мысли Ричард Кюнгия. Летим дальше. Раздался голос из кареты. Они там у себя совсем из ума выжили. Я им потворствовать не собираюсь. Кучер другого ответа в принципе и не ожидал, зная характер главы клана Бия. Летящие рядом мастера оружия горестно переглянулись. Сопровождение главы клана обычно это большая честь и в то же время это большие неприятности у всего живого. Дорогой. Празднования будут долгими, давай выкроим время и пройдемся по магазинам, пока мы остались с тобой вдвоем. Раздался мелодичный женский голос из кареты. Ну хоть главная супруга, вместе с главой, может не получиться, как в прошлый раз. Мысли речью передал сообщение один из мастеров, другому. Очень жаль, что две других супруги решили по дороге заскочить проведать родню. Поверь моему опыту, одной главной супруги не хватит. Пришел ответ. Между тем, показался величественный город, окруженный высокой стеной со шпилями, уходящими в небо. Столица империи была достаточно старым городом и не была однородна ни в чем. Разная архитектура, разные расы, разные культуры, все причудливо переплелось в этом городе. Одно можно сказать, этот город был прекрасен в своей разнообразности. Каждый мог найти что-то свое в этом городе, при условии, что он знает, где искать и обладает достаточной силой, чтобы не умереть в процессе поиска. На перерез карете выдвинулась целая процессия, верхом на малых целинях. Стражники города были одеты в доспехи империи Цу, и у главного из них была перевязь, которая обозначала, что он является главным стражем южных врат города. Четыре стража зависли перед каретой, при этом еще двое пролетели дальше, на случай если кучер кареты попытается сбежать. «Почему вы нарушаете указ градоначальника о бесполетной зоне?» — спросил стражник. «Кого? Градоначальника? Этого старого козла? Он, кстати, почему еще жив?» — раздался громогласный бас из кареты. «Дорогой, в прошлый раз, когда ты им ломал стены, Лянь очень просила его не добивать. Вы смеете оскорблять градоначальника, да еще и нарушать его указы?» — грозно спросил стражник. «Сажайте свою карету и пройдемте с нами. Хоха, обожаю столицу!» — раздался довольный голос Кюнна из кареты. после чего дверь открылась. «А если я с вами не пойду, то что? Примените силу, а я только за». Началось. «Ты берешь тех, что спереди, а я тех, что сзади». Мысли речу пришло сообщение от сопровождающего карету мастера меча. «Эх, молодой еще, не рыпайся и сиди на месте. Дорогой, а не при исполнении». Раздалось предупреждение из кареты. «Бей сильно, но убивать не стоит». Стражники достали оружие из ножен. «Бегом за подкреплением, предупреди генерала Линя». Пришло указание мысли речу одному из стражников, мы пока его задержим. Один из стражников по указанию своего командира резко ускорился и полетел в сторону столицы за подкреплением. Остальные выхватили свое оружие и напали на нарушителя. Первый нападающий направил своего малого целиня и напал в открытую. Стражник попытался нанести удар копьем целя в корпус противника, на что глава клана Бия, используя преимущество в маневренности, снизил свою высоту, тем самым уйдя с траектории атаки копья из скакуна и резко набрал высоту, возвращаясь на исходную высоту, но уже позади противника. Весь маневр был выполнен быстро, и в результате стражник был схвачен за воротник со стороны спины. Стремена у малого целиня были достаточно крепкими, как и ноги у наездника, в результате всадник остался в седле, и вместе со своим скакуном был отправлен в полет словно снаряд в другого стражника. Раздался зычный бам. «Все еще печальнее, чем я представлял», — горестно прокомментировал Кюн, глава клана Бия. «Ну что ты хочешь, у них даже техник полета собственных нет, все еще пользуются сторонней помощью в виде артефактов и животных. Тем более это обычная стража, откуда ж взяться правильному пониманию тактики боя в воздухе?» Раздался женский голос из кареты. «Ничего, скоро придет подкрепление, посерьезнее, посмотрим, что они смогут показать. А пока вы, ребятки, нападайте. Я не буду менять высоту, чтобы было повеселее». Кабинет генерала Линя, стража Южных Врат. Линь устало сидел за столом и разбирал документы. Он любил свою работу, но порой проклинал все из-за бюрократии и обязанности работать с документами. «Подпиши здесь, подпиши тут». Пошло оно все. Устало в который раз подумал генерал. В кабинет без стука влетел запыхавшийся стражник, что опять пытались что-то провести контрабандой. Линь поднял на него усталый взгляд. «Хуже. Попытка прорыва. Нападение на дежурный отряд», — отрапортовал стражник. «Что-то новенькое. Что там? Восстание?» Вражеская армия незаметно подобралась к воротам, оживился генерал Линь, понимая, что в случае нештатной ситуации бумажки можно будет перестать разгребать. «Не могу знать. Вначале была обнаружена неидентифицированная карета, которая нарушила воздушное пространство столицы, был отправлен отряд досмотра». «Логично. Дальше что?» — перебил генерал. «Нарушители оказали сопротивление, и отряд затребовал подкрепление. Мы отправили дежурный отряд с 10 бойцами ранга мастер на перехват». «Молодцы», — похвалил генерал. «Отряд подкрепления теперь запрашивает подкрепление. Какая сволочь посмела буйствовать у моих ворот и бить моих людей?» Взвился генерал Линь. «Походу эти темные совсем страх потеряли. Я лично разберусь». Генерал Линь схватил копье и вылетел на максимальной скорости в окно. Благодаря развитой технике объятия бриза генерал Линь умел летать без помощи сторонних предметов. Благодаря высокой скорости полета, Линь быстро добрался до места битвы. Беглый осмотр показал, что часть его бойцов лежала без сознания на земле, а часть осаждала одного противника. Противник ловко увернулся от укуса малого целиня, поднырнул под удар меча всадника, после чего ударом руки отправил бедное животное в нокаут. Всадник спрыгнул с падающего скакуна и создал у себя под ногами платформу, используя которую он продолжил атаковать. «Во, другое дело, эти помощнее будут», — сказал Кюн, ловя клинок стражника указательным и средними пальцами и легким поворотом руки, ломая его пополам. «А вот экипировка у них». Легкий удар по голове, и стражник летит вслед за своим скакуном. Очередной стражник пытался помочь, но не успел ничего сделать, как неопознанный мужчина схватил малого целиня стражника за уши и мощно ударил последнего головой точнёхонько в крепкую костяную пластину, расположенную у малого целиня на лбу. Раздался звук глухого удара, после чего малый целинь потерял сознание и начал падать вниз вместе со своим всадником. «Не кормят они их тут, что ли? Чего они тут такие мягенькие? Вот у нас целине так целине, а тут...» — раздался смутно знакомый генералу Линь голос. «Ладно, все, что хотел, я уже увидел», — сказал мужчина, после чего на огромной скорости сам пошел в атаку. Один из оставшихся стражников использовал технику огня, и в нарушителя полетел огромный огненный шар. Раздался взрыв, который, впрочем, не нанес серьезного ущерба нарушителю. Вокруг мужчины появился знак инь-янь, после чего возле мужчины появилась сфера уплотненного воздуха, образуя барьер, препятствующий проникновению физических объектов, в том числе и воздуха.